Если он тебе не нужен как мужчина, прекрати эти игры в дружбу, — ответил отец очень твердо. — Поверь, ни к чему хорошему они не приведут. Это я знаю по личному опыту. В тот момент я была слишком злой, чтобы обратить внимание на последние слова отца и придать им какое-то значение. — Послушай, — начала я, изо всех сил сдерживая рвущуюся наружу злость, — тебе не кажется, что вы с матерью наступаете мне на горло? — Как это? — опешил отец. — Так это! — почти закричала я. — Я же вздохнуть не могу без вашего на то одобрения. — Пап, мне 25 лет. Я взрослая, понимаешь? Чего вы от меня хотите? Я не пью, не курю, не шляюсь по мальчикам, не веду антиобщественный образ жизни, Господи. Я до такой степени правильная, что самой тошно. Что вам еще нужно? Сделать из меня святую? Ну, давайте я постригусь в монахини. Честное слово, после жизни в нашем доме любой монастырь покажется притоном. А я... — попытался перебить меня отец. Вид у него был довольно жалкий. — Хватит! — отрезала я. — Правду говорят. Взрослые дети должны любить родителей на расстоянии. Я это давно обдумывала, а сейчас понимаю. Тянуть дальше некуда. Скоро вы начнете мне выдавать кислород строго дозированными порциями, потому что так будет лучше для моего здоровья. — Ая, все! — припечатала я. «Сегодня же сниму квартиру и перееду». «Куда?» — застонал папа. «Неважно, к черту на рога, лишь бы подальше от ваших бесконечных нотаций». Я выскочила из-за стола и рванула в свою комнату. Выхватила из-под дивана спортивную сумку, распахнула гардероб и выдернула оттуда джинсы с парой свитеров. Запихала их в сумку, со скрежетом застегнула заедающую молнию и вывалилась в коридор. Там меня ждал папочка, вид у него был испуганный и растерянный. Но мне было уже все равно. Есть предел и моему терпению. «Пока», — сказала я, не глядя на него, — «устроюсь, позвоню». «Ая!» Я повернула ключ, распахнула дверь и выскочила из квартиры. Побежала вниз по лестнице с такой скоростью, словно боялась передумать. Если говорить откровенно, то я тоже хороша. Роль маленькой избалованной девочки, которой все подают на блюдечке, развратила меня и лишила самостоятельности. Меня устраивало отсутствие бытовых проблем, меня устраивало, что родители все решают за меня, меня устраивало, что не нужно думать, как жить. С сегодняшнего дня все будет иначе. Я внезапно остановилась, пораженная этой мыслью. Черт, как страшно становиться взрослой. А надо, никуда не денешься. Я ударила ногой подъездную дверь и вышла на улицу. По щекам катились слезы обиды, злости и страха. Вот так и началась моя взрослая жизнь. Я дошла до машины, открыла заднюю дверь и швырнула на сиденье полупустую сумку. Уселась за руль, выехала со двора и задумалась. Куда теперь? Мир лежал передо мной во всей своей безграничности. К моим услугам были любые параллели и меридианы. Но меня интересовала одна маленькая конкретная точка. Место, где я смогу хотя бы переночевать. Конечно, случись со мной подобный казус днем раньше, я немедленно позвонила бы Лешке. Он бы немного поворчал для приличия, отругал меня за невнимание к родителям, а потом обязательно решил все бытовые проблемы, которые я себе создала. Нашел бы квартиру, заплатил за нее, привез мне полную сумку продуктов, поинтересовался бы, сколько у меня наличных, выдал недостающую для нормальной жизни сумму. В общем, принял бы на себя все родительские заботы. Но это могло быть раньше, до вчерашнего вечера, после того, как я уколола Лешку именем Ивана Дердекина. Ни о каком обращении за помощью теперь не может быть и речи. Не потому, что Лешка не поможет. потому что я гордая. «У советских собственная гордость», — сказала я вслух. «На буржуев смотрим свысока». Цитата из Маяковского меня немного рассмешила и успокоила. В конце концов, все не так страшно. У меня множество знакомых, которые наверняка не дадут умереть от голода и замерзнуть на улице. Плохо, что денег мало. От зарплаты после покупки машины почти ничего не осталось, но это тоже не проблема. Попрошу у шефа аванс в счет гонорара за статью. Он даст. До следующей получки как-нибудь дотяну. Подумаешь, придется немного попоститься. Даже полезно. А то я в последнее время начала обрастать жирком. Я вздохнула. Нужно было собраться, не торопясь. Белье какое-нибудь прихватить, дезодорант. Я же цивилизованная девушка. Не могу допустить, чтобы от меня несло потом. «Ничего, купишь», — сказал внутренний голос. Я снова вздохнула. Легко сказать «купишь», а деньги? У меня их и так почти что не осталось. А, ладно, придумаю что-нибудь. Я развернула машину и поехала в редакцию. Шеф встретил меня удивленной гримасой. «Ты чего явилась?» — спросил он недовольно. «Хочешь сказать, что расследование закончено?» «Игорь Константинович», — сказала я без предисловий, — «дайте денег». Шеф даже притормозил от удивления. «Что ты сказала?» — переспросил он, словно не поверил своим ушам. «Я говорю, аванс дайте в счет гонорара», — повторила я очень четко и раздельно. «Зачем?» — я разозлилась окончательно, швырнула на пол сумку, уселась в кресло для посетителей и разревелась. Шеф на мгновение впал в кому, потом быстренько из нее вышел, выскочил из-за стола и налил в стакан воды. «Ну, Маечка, ну, деточка, не надо!» — заворковал он, подсовывая мне под нос стакан. «Успокойся, моя хорошая, дядя Игорь рядом!» Я невольно хрюкнула и отстранила стакан. Еще один взрослый с родительским комплексом. Шеф уселся передо мной на корточки и спросил, заглядывая в глаза, «В чем дело?» «Я ушла из дома», — ответила я. Шеф поднялся на ноги и вернулся в свое кресло. «Так», — протянул он зловеще. Я прижала руки к груди. «Игорь Константинович, достали! Сил моих больше нет!» «Вот и Лариска мне то же самое заявила», — сказал шеф, глядя в окно. «Собрала вещи и умотала к своему парню». Я издала душераздирающий вздох. «Похоже, сочувствия от начальника мне не дождаться. Он целиком и полностью на стороне моих предков. Неужели денег не даст?» «Говорю ей, окончишь институт, тогда делай, что хочешь», — продолжал шеф вполголоса. У меня возникло неприятное ощущение, что он забыл о моем присутствии. «Диплом получи, на работу устройся, потом все что угодно, хоть Саня, хоть Маня, хоть Сивый Мерин». Я почесала нос. Помнится, мои предки говорили то же самое, просто слово в слово. И чем все кончилось? Спас меня диплом от бесконечных нотаций и поучений? Как бы не так. «Замуж не втерпешь», — продолжал шеф, по-прежнему не глядя на меня. «Припекает прямо». Я кашлянула. Шеф опомнился, оторвал взгляд от окна и посмотрел на меня. «А у тебя что произошло?» — спросил он сурово. «Тоже замуж не втерпешь?» «Совсем наоборот», — ответила я. «Родителям не втерпешь. Я как раз не тороплюсь». Шеф досадливо крякнул и развернул свою позицию на 180 градусов. «Родители лучше знают», — завел он новую песню. «Если говорят, что нужно замуж выходить, значит, так оно и есть. А вы молодые еще. Слушайте людей, которые вам добра желают». «Ничего, что я дышу не в такт?» — кротко поинтересовалась я. Шеф снова крякнул. «Игорь Константинович», — начала я, стараясь говорить спокойно и убедительно, Я, конечно, не знаю, что у вас произошло с дочерью. Допускаю, что вы были правы. Но вам не кажется, что мы тоже имеем право на свои ошибки? На чужом опыте жизни не научишься? Разве нет? Да мы уберечь вас хотим, — начал шеф, но я его перебила. Может, не стоит? Дайте нам набить собственные шишки и получить собственные синяки. Возможно, после этого мы придем к тем же выводам, что и вы. Но тогда мы будем знать точно, что вы были правы. Понимаете? Точно знать. Шеф вздохнул и повозил руками по столу. «Ладно», — сказал он враждебным тоном, — «уговорила. Денег я тебе, конечно, дам». «Игорь Константинович», — возликовала я, — «с условием». Я скисла. Не бывает бочки меда без ложки дегтя. «Поживешь у нас с женой пару дней и поедешь назад. Домой, то есть, к папе и маме. Договорились?» Я встала с кресла. «Считайте, что я о вас ни о чем не просила», — холодно сказала я. «Сядь», — рявкнул шеф. «Домой я не вернусь», — продолжала я твердо. «По крайней мере, в ближайшее время». «Сядь», — повторил шеф тоном чуть пониже. Я молча опустилась назад в кресло. Шеф минуту посверлил меня взглядом, потом ворчливо спросил. «Где ты жить собираешься?» «Пока не знаю», — ответила я честно. Шеф вздохнул. «Подружка-то есть у тебя?» «Подружка есть. Может, у нее?» Я покачала головой. «Рада бы в рай, да грехи не пускают». «Она замужем», — сказала я коротко. «Живет у мужа в однокомнатной квартире». «Чудесно», — резюмировал шеф с горечью. «Да вы не волнуйтесь», — успокоила я начальника. «Как-нибудь вывернусь. Сниму квартиру, в конце концов». Шеф сломал карандаш. «И эти барышни претендуют на самостоятельность», — возвестил он в потолок. «На независимость они претендуют». Он перевел на меня негодующий взгляд и спросил. «Ты знаешь, сколько стоит аренда однокомнатной квартиры?» «Нет», — ответила я со стыдом. Действительно прокололась. «Зарплаты не хватит», — припечатал шеф. Я понуро молчала. «Ну, что?» — спросил шеф чуть мягче. «Домой вернешься или к нам поедешь?» «Приглашаю от души. Жена тоже будет рада». «Спасибо», — ответила я. «Спасибо, да или спасибо, нет?» «Спасибо, нет». Шеф слегка звезданул кулаком по столу. «Я придумала кое-что получше», — поторопилась я с объяснениями. Шеф насторожился. «И что ты придумала?» — спросил он недоверчиво. «Поживу пока в редакции», — ответила я, как ни в чем не бывало. «А что? Денег с меня, вы, надеюсь, не возьмете? Диванчик в приемной очень даже удобный. Туалет и умывальник имеются. Даже чайник есть». Шеф собрал обломки карандаша и выкинул их в мусорную корзину. «Кстати», — продолжала я бодро, — «можете зачислить меня ночным сторожем. Насколько я помню, эта штатная единица пока свободна». Шеф закатил глаза под лоб. «Сторожем», — сказал он с горечью, — «тоже мне сторож. Да мне придется еще одного нанять, чтоб тебя саму не украли». Я хихикнула. «Если украдут, то быстренько назад вернут», — заверила я шефа, — «с хорошей доплатой». «Это точно», — смягчился шеф. «Я все жду, когда Ларискин парень ее обратно приведет. Она же, кроме яиц в смятку, ничего готовить не умеет». «Лариска у вас виртуоз», — похвалила я. «Можно сказать, человек с кулинарным талантом. У меня в смятку никогда не получаются, только вкрутую или яичница». Шеф невольно хрюкнул, тут же спохватился и посмотрел на меня суровым взглядом. «Ладно, живи», — разрешил он. «Спасибо». «Не за что. Не на улице же тебе оставаться». «Спасибо», — повторила я радостно и поднялась с кресла. «Только родителям позвони. Скажи, где будешь ночевать и все такое. «Обязательно», — пообещала я. «Обязательно», — передразнил шеф. «Ладно, сам позвоню. Знаю я вас. Уйдете и поминай, как звали. А то, что родители ночью не спят, это так, ерунда». Он вздохнул. Мне стало его жалко. «Игорь Константинович». Шеф поднял на меня грустный взгляд. «Все будет хорошо», — пообещала я. «Вы не торопите Лариску. Она сама назад вернется. Честное слово». Шеф только вздохнул. «Ладно», — сказал он через несколько секунд жестким начальственным тоном. «Оставили лирику». «Что с расследованием?»